Перевод Гиннесса. Часть восьмая. Кантус — провал, который Фолкнер назвал бы блестящим. Трагедия Паунда в том, что мощные по мысли фрагменты, редкие по красоте отрывки, пронзительные по глубине чувства строки и незабываемые по яркости детали не сложились в целое. Эпос не получился. Текст «Кантус» остался в истории литературы, а не просто в истории. Паунд мечтал создать универсальный язык символов и иероглифов, на котором можно выразить любую ситуацию или явление, как Библия, Одиссея или конфуцианский канон. Его «Кантус» предлагали систему образов, вмещающую весь человеческий опыт. Способность Кантус описывать вечное и всеобщее должна была сделать поэму «Песней племени». Не вышло. Паунд не смог дать миру новый язык, а культуре новый инструмент. Его игра в бисер не состоялась. С ним произошло примерно то же, что с героем Гессе. Ганс Кнехт, решив проверить ценность игры, потратил несколько лет на расшифровку каждого знака одной из ее партий. Переведя обобщающие алгебраические символы обратно в конкретный арифметический мир, он уничтожил сокровенный смысл игры, распустив сотканное полотно на отдельной нити. Примером удавшейся игры в бисер может служить «Москва петушки», сращенная из бесчисленных цитат, реминисценций и аллюзий. Поэма вобрала в себя литературно-исторический контекст двух веков русской культуры. Органичность этого образования делает поэму прозрачной для русского читателя. Успех этот достигнут, однако, лишь в пределах своей культуры. Даже в совершенстве знающий язык иностранец не способен разыграть ерофеевскую партию. Ему нужен обратный перевод, разбирающий текст на составные части. Об этом свидетельствуют комментарии, смехотворно дотошные для русского читателя, но необходимые иноземцу. Паунд надеялся, что мировая культура прозвучит в его поэме одним аккордом. Обращенная к интуитивному, а не абстрактному восприятию поэма, мечтал он, будет доступна каждому. Паунд рассчитывал, что его поймут все. Его поняли немногие. Разница сокрушительна, ибо она отменяет главное — идею эпоса. В «Пизанских кантус», подводя итог труду своей жизни, Паунд назвал себя одиноким муравьем из разрушенного муравейника. Речь тут не только о лежащей в руинах послевоенной Европе. Муравейник — образ самоотверженной целеустремленности, безусловного взаимопонимания и всеобъемлющей солидарности, ставших инстинктом. Не став муравейником, кантус утратили предназначавшийся им высокий смысл. Однако культура XX века, как это всегда бывает, распорядилась наследством Паунда не так, как мечтал автор. Она взяла у него не цель, а метод. Маршал Маклюэн, навещавший Паунда в сумасшедшем доме, видел в нем первого поэта всемирной деревни, который пытался создать грибницу человечества, объединив мир сетью своих кантус. Идея Маклюэна о поэзии Паунда как одном бесконечном предложение предвосхищает те изменения в структуре восприятия и моделях познания, которые вызывает в нашем обществе развитие электронной масс-медиа. Кантус с их открытой композицией и асимметрическим ритмом выводит поэтику Паунда за пределы литературы, сближая ее с кинематографом, новой музыкой и другими дионисийскими тенденциями сегодняшней культуры. Фрула.